Ригден, тот, кто бесстрашно проникает в глубину, рано или поздно познает истину. Пребывая на поверхности, можно лишь наблюдать искаженное отражение того, что сокрыто в глубине. Анастасия, да, чтобы познать истину, надо действительно проникнуть в ее глубину, что возможно только с позиции наблюдателя от духовного начала. Как говорили мудрецы, чтобы познать истину, нужно забыть о себе. Еще хотела сказать несколько слов о природных фракталах. Латинское слово «фрактус» — дробленый. Этих геометрических, самоподобных внутри себя фигурах, о которых вы упоминали в одной из бесед. Фракталы — это действительно целый удивительный мир неожиданных пространственных конструкций и форм, красоты и гармонии. Я расширил свои знания и по этим вопросам. Как много, оказывается, я еще не знаю о мире, и как увлекателен и полезен сам процесс познания. Фрактал — это геометрическая фигура, в которой один и тот же мотив повторяется в последовательно уменьшающемся масштабе. Действительно, в природе довольно часто идет повторение одного и того же по структуре узора. Это можно увидеть, увеличивая или уменьшая объект изучения во сколько угодно раз. Свойство фракталов – самоподобие – обнаруживается во многих объектах, системах, природных структурах. Например, в снежинках, облаках, пламени, турбулентном течении воды, кроне деревьев, ДНК, кровеносной системе человека и так далее. Фракталы обнаружены во многих природных явлениях и процессах. Это как иной уровень сложности геометрии пространства, но, как я понимаю, еще далеко не самый сложный, учитывая то, что вы когда-то нам рассказали. Как вы посоветовали, я поинтересовалась и современными научными достижениями в области фрактальной геометрии. Оказывается, фрактальные модели сейчас очень широко применяются во многих областях различных наук. Например, в химической кинетике. От греческого «кинетикос» – «движущий». Учитывая, что эта область физической химии связана и с биологией, а также другими областями естествознания, я себе представляю, какой это колоссальный объем материала для изучения, в том числе в области медицины. Фрактальные модели используют также при создании антенных конструкций, в информатике для улучшения трафика, сжатия данных и очень компактного хранения информации. Ученые определяют за ними альтернативное будущее современному интернету. Кроме того, фрактальные модели применяют в ядерной физике и астрономии для изучения элементарных частиц, процессов на Солнце, распределения галактик во Вселенной. Действительно, фрактальные свойства обнаруживаются и в спиралевидном ходе энергии, на чем вы тогда и акцентировали наше внимание. Я нашла это в косвенных подтверждениях, когда физики наблюдали за поведением фрактальных кластеров во внешних электрических и магнитных полях с образованием спирали, а также турбулентных потоков. Там большие вихри порождают вихри поменьше, а те еще меньше. И такое деление спиралевидных энергий наблюдалось до тех видимых пределов, которые технически были доступны ученым. Ригден. Когда человек ищет, он на самом деле находит больше, чем предполагал найти. Знания о фракталах более древние, чем современные люди это представляют. Просто в человеческом обществе идет обычный процесс заимствования знаний, их утаивания, переименования, обычные игры тщеславия из поколения в поколение, из века в век. Анастасия. Да, я читала об алгебраических фракталах Ньютона. Ригден. Но это не самое интересное в истории. Вспомни о треугольнике Серпинского, фрактале, предложенном польским математиком в начале XX века. Анастасия. А, это тот треугольник, в котором можно наблюдать процесс повторения самоподобных треугольников в замкнутой системе на плоскости. Ригден. Совершенно верно. Так называемую рекурсию, от латинского слова «recursio» — «возвращение». Анастасия. Да, читала. Помню, меня заинтересовало ваше сообщение о снежинке Коха, когда вы объясняли этот математический процесс с позиции углубленной физики. Я тогда еще начала искать информацию об этой снежинке и параллельно нашла другие сведения, в том числе и о данном самоподобном треугольнике. Это действительно было для меня интересным открытием, когда я сопоставила все эти природные геометрические формы материального мира с исконными знаниями о рабочих знаках, процессами, связанными с духовным развитием человека, а также со знаками и символами, которые нашла, интересуясь археологическим прошлым человечества. В том числе теми, что в глубокой древности представители различных культур наносили на скалы, на керамическую посуду, предназначенную для магических, ритуальных, священных обрядов и так далее. Ригден, ничего сложного в этом нет. Если взять символы и знаки той же трипольской или древнеегипетской цивилизации и сопоставить их с информацией о параллельных мирах, о туннелировании, о медитации, астральные зеркала. Анастасия, о туннелировании, медитации, астральные зеркала? Ну, конечно же, рекурсия в физике. Что такое астральный туннель? Это же классический пример бесконечной рекурсии, только в ином измерении. Два зеркала, поставленных друг против друга, образуют два коридора из затухающих отражений зеркал. Это же известный в физике пример бесконечного повторения фрактала. А если учесть, что во многих случаях орнаменты древних действительно повторяют геометрию пространств, выходит, древние больше нашего знали обо всех этих процессах, причем с позиции практики, а не теории. Ригден. Просто в современном мире большинство людей забыли основную цель, для чего, собственно говоря, им нужны эти знания. Поэтому все, к сожалению, переводится ими в материальное русло понимания мира. Почему даже ученые, работая с материалами, процессами и явлениями, которые являются частью общего целого, не перестают задавать себе вопрос: «В чем же смысл моей жизни?» А ведь и научный труд может в итоге помочь понять ученому духовные аспекты, если, конечно, человек будет заниматься главным делом своей жизни – духовным саморазвитием. Многие люди, жившие в глубокой древности, даже не владея такими подробными сведениями о материальном мире, как нынешний ученый-человек, но, обладая духовными знаниями, понимали главное, что есть земной мир и как управлять собой, чтобы выйти за его пределы, достичь духовного мира. Зеркальные отражения, углубления, что в сторону макрокосмоса, что в сторону микрокосмоса материального мира, приводят к взаимопроникновению, рождающему у человека как наблюдателя внутри системы, ощущение бесконечного подобия части целому. Но эти ощущения иллюзорны, ибо материя временна и ограничена в своем проявлении. Настоящая вечность для человека сокрыта только в душе, в этом бесконечно малом, имеющем выход в бесконечно большое, образующее на своих пересечениях области взаимного притяжения и взаимопроникновения. Это и есть истинное, бесконечное подобие части целому. Анастасия, да, в ваших словах суть истина. Сейчас возникло такое внутреннее чувство, какое-то глубинное понимание, что в этом и заключены главные законы мироздания. Интересное состояние, четко понимаю, но это осознание исходит словно от души. Такое чувство, что логикой невозможно охватить всю его масштабность. Ригден, так подобное и можно постигнуть только глубинными чувствами, исходящими от духовного начала. По-другому не получится. Ведь конструкция человека в шести измерениях создана как наиболее удобная форма для познания мира новой личностью, дабы она имела возможность созреть духовно и соединиться со своей душой. Подчеркиваю, конструкция создана именно для познания мира, а не для вечной жизни в материальном теле. Наше физическое тело – это, по сути, всего лишь часть конструкции, находящейся в трехмерном измерении. Просто именно с нее новая личность начинает свой процесс познания. Так что можно сказать, что в каждом человеке есть потенциальные зачатки ученого. Просто важно в первую очередь научиться понимать этот мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Тогда и эпохальные открытия не заставят себя ждать. Сегодня люди многого не видят и не понимают, даже имея современные приборы. Они не могут охватить материальным мышлением многих процессов, поскольку пытаются наблюдать и судить о явлениях, находясь внутри весьма ограниченных систем в третьем измерении, своего физического тела, Земли и так далее, а не вне их. Хотя у каждого есть такая возможность познать мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Работу древних структур головного мозга в момент выполнения духовных практик, соприкосновения с духовным миром и постижения тайн мироздания никакой техникой не заменишь. Анастасия, это верно. Действительно, каждый человек есть в некотором роде ученый-исследователь, независимо от своей профессии. Да и в любой профессии, что самое главное? Быть человеком, здесь и сейчас, в любых отношениях, работать в первую очередь над собой. Тогда и результаты такой внутренней качественной работы отразятся на внешней жизни человека, на его помощи другим людям. А если таких людей в обществе будет большинство, то и общество станет другим, ведь каждая часть является носителем свойств целого.